Евгений Шварц. Дракон. Сказка. Честный человек. О, господин кот, здравствуйте. А скоро ли вернутся ваши хозяева? Вы что, молчите? Молчу. А почему, позвольте узнать? Когда тебе тепло и мягко, мудрее дремать и помалкивать, мой милейший. Ну, а скоро ли вернутся ваши хозяева? Они ушли, и это крайне приятно. Вы что, не любите их? Я? Да я люблю их каждым волоском своего меха, и лапами, и усами. Но им грозит огромное горе, и я отдыхаю душой только когда они уходят со двора. Так, им грозит беда. Какая? Ну, ты молчишь, что ли? Молчу. Ну, почему? Кот, ну ты меня пугаешь. Я не хочу верить, чтобы этому милому дому грозила беда. Ну что здесь случилось? Говори, ну. Дай мне забыться, прохожий. Кот, ты меня плохо знаешь. Угу. Я человек до того легкий, что меня как пушинку носит по всему свету. И я легко вмешиваюсь в чужие дела. Да, да. Именно из-за этого я был ранен 19 раз легко, 3 раза тяжело и 1 раз смертельно. Ух ты! Да, но я жив до сих пор, как видишь. Потому что я не только легок, как пушинка, а еще и упрям, как осел. Ну, ладно, говори, говори, что здесь случилось, ну? Какая беда грозит твоим хозяевам, а? Может, я им смогу помочь, а? Ты? Я. Не уверен. Ну, со мной это случалось, ну, ну говори. Не скажу. Ну, скажи. Нет. Ну, кот. Ну, скажи. Все равно не скажу. Да, да, ну, кот, ну. Ну скажи, скажи хотя бы, как тебя зовут? Машенька. А я думал, ты кот. Да, я кот, я кот. Но люди иногда бывают так невнимательны. Мои хозяева до сих пор удивляются, что я еще ни разу не окатился. Они мне говорят, что же это ты, Машенька? Ну, что ж ты, Машенька? И больше я тебе не скажу ни слова. Ну, ладно, кот, ну, ладно, не обижайся, ну, не обижайся. Ну, скажи хотя бы, кто твои хозяева? Мои хозяева? Господин архивариус Шарлемань. Так. И его единственная дочка, у которой такие мягкие лапки. Милая, нежная, бедная Эльза. Ну, кот, ну, ладно, не плачь, не плачь. Ну, кому из них грозит беда? Ах, ей, следовательно, всем нам. Ну, что ей грозит? Ну, говори, ну. Тише, слушай. Ну? Мяу. Вот уже 400 лет, как над нашим городом поселился дракон. Дракон? Дракон. Прелестно. Прелестно? И он наложил на наш город дань. Каждый год он выбирает себе девушку. И мы, не мяукнув, отдаем ее дракону. И он уводит ее к себе в пещеру. И мы больше этих девушек никогда не видим. Говорят, они умирают в этих пещерах от омерзения. Как... Все. Кому это ты, кот? Дракону. Он выбрал нашу Эльзу. Проклятая ящерица. Так, сколько у него голов? Да 3. Порядочно. А лап? 4. Ну, терпимо, с когтями? Да, 5 когтей на каждой лапе и каждый коготь с оленей рог. Серьезно? Так, острые когти? Как ножи. Ага, так, понятно. Пламя выдыхает? Да. Настоящие? Леса горят. Угу. Так, в чешуе он? В чешуе. И небось крепкая чешуя-то? Основательная. Так, на все-таки? Алмаз не берет. Так, рост? Ху, с церковь. Все ясно. Ну, спасибо, кот. Извините, вы собираетесь с ним драться? Посмотрим. Умоляю вас, вызовите его на бой. Он вас, конечно, убьет. Но пока суть до дела, можно будет помечтать, развалившись перед очагом, о том, как случайно или чудом, так или сяк, не тем, так этим, может быть, как-нибудь, а вдруг вы его убьете. Ну, спасибо, кот. Вот они идут, мои хозяева. Тихо. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый господин, прекрасная барышня. Здравствуйте, молодой человек. Ваш дом смотрел на меня так приветливо, и ворота были открыты, и в кухне горел огонь. Я вошел без приглашения, простите. Вам не надо просить прощения. Наши двери открыты для всех. Давайте мне вашу шляпу, я повешу ее на гвоздик. Вы, наверное, странник. Я люблю странников, это, вероятно, от того, что я всю жизнь прожил, не выезжая из города. Что с вами? Ничего. Мне показалось, что вы меня испугались. Да нет, это я так. Откуда вы пришли? С юга. И много приключений было у вас на пути? Ой, больше, чем мне хотелось бы. Вы, наверное, устали. У нас вы можете очень хорошо отдохнуть. У нас очень тихий город, здесь никогда ничего не случается. Никогда? Никогда. На прошлой неделе, правда, был очень сильный ветер. И у одного дома едва не снесло крышу, но это не такое большое событие. А дракон? Ах, это? Но ведь мы так привыкли к нему. Он уже 400 лет живет у нас. Но мне говорили, что ваша дочь... Господин прохожий. Меня зовут Ланселот. Господин Ланселот, простите, я не хочу делать вам замечания, но все-таки прошу вас... Ни слова об этом. Почему? Ну, потому что тут уж ничего не поделаешь. А, вот как. Да, тут уж ничего не поделаешь. Мы сейчас гуляли с Эльзой в лесу и так хорошо, так подробно обо всем переговорили. Завтра, как только дракон уведет Эльзу, я тоже умру. Папа, не надо об этом. Простите, еще только один вопрос. Неужели никто не пробовал драться с ним? Драться? Да. Последние 200 лет нет. До этого с ним часто сражались, но он убивал всех своих противников. Это удивительный стратег и великий тактик. Он атакует врага внезапно, забрасывает камнями сверху, потом устремляет, соответственно, вниз прямо на голову коня и бьет его огнем, чем совершенно деморализует бедное животное. А потом он разрывает когтями всадника, ну и в конце концов против него перестали выступать. А... Целым городом. Не пробовали? Пробовали. Ну что? Он сжег предместье, а половину жителей свел с ума своим ядовитым дымом. Это великий воин. Так, значит, теперь против него перестали выступать. И он совершенно обнаглел. Нет, что вы! Он очень добр к нам. Добр? Уверяю вас! Когда нашему городу грозила холера, он по просьбе городского врача дохнул своим огнем на озеро и вскипятил его. Весь город пил кипяченую воду и был спасен от эпидемии. Давно это было? О, нет, всего 82 года назад, но добрые дела не забываются. Ну, а что он еще сделал доброго? Он избавил нас от цыган. От цыган? Да. Ну, по-моему, цыгане очень добрые люди. Что вы, какой ужас. Я, правда, в жизни своей не видал ни одного цыгана, но мы еще в школе проходили, что это люди страшные. Почему? Это бродяги по природе и по крови. Они враги любой государственной системы, иначе они обосновались бы где-нибудь, они бродили туда-сюда. Их песни лишены мужественности, их идеи разрушительны. Они воруют детей, они проникают всюду. Теперь мы вовсе очистились от них, но еще лет 100 назад любой брюнет обязан был доказать, что в нем нет цыганской крови. Да кто? Кто вам все это рассказал о цыганах? Наш дракон. Цыгане нагло выступали против него в первые годы его власти. Славные, нетерпеливые люди. Не надо. Пожалуйста, не надо так говорить. Ну ладно, ладно. А что он ест, ваш дракон? Наш город дает ему 1000 коров, 2000 овец, 5000 кур и 2 пуда соли в месяц. Летом и осенью сюда еще добавляются 10 огородов салата, спаржи и цветной капусты. Да он же объедает вас. Нет, что вы, мы не жалуемся. А как же можно иначе? Ведь пока он здесь, ни один другой дракон не осмелится нас тронуть. Да другие, по-моему, все перебиты. А вдруг нет? Уверяю вас, единственный способ избавиться от драконов – это иметь своего собственного. Ну, довольно об этом, прошу вас. Лучше вы расскажите нам что-нибудь интересное. Угу. Хорошо. Вы... знаете, что такое жалобная книга? Нет. Так знаете же. В 5 годах ходьбы отсюда, в Черных горах, есть огромная пещера. И в пещере этой лежит книга, исписанная до половины. К ней никто не прикасается, но страница за страницей прибавляются в ней к написанным прежде. Прибавляется каждый день. Кто пишет? Мир. Травы. Горы, камни, деревья, реки видят, что делают люди. Им известны все преступления преступников. Все мучения страдающих напрасно. От ветки к ветке, от капли к капле, от облака к облаку доходят до пещеры в Черных горах человеческие жалобы, и книга растет. Если бы на свете не было этой книги, то деревья засохли бы от тоски, а вода стала бы горькой. Для кого пишется эта книга? Для меня и немногих других. Для вас? Да. Мы легкие, внимательные люди. Мы проведали, что есть такая книга, и не поленились добраться до нее. А заглянувши в эту книгу однажды, не успокоится вовеки. Ах, какая это жалобная книга. На эти жалобы нельзя не ответить. И мы отвечаем. Как? Чем вы можете нам помочь? Мяу! 3 раза я был ранен смертельно как раз теми, кого насильно спасал. И все-таки, хоть вы меня не просите об этом, я вызову на бой дракона. Зачем? Зачем вы затеваете все это? Я вас не упрекаю, но ведь все так ясно, так достойно. И потом, вовсе не так страшно умереть молодой. Все состарятся, а ты нет. Подумайте, что вы говорите. Даже деревья вздыхают, когда их рубят. А я не жалуюсь. Вам не жалко отца? Но ведь отец умрет тогда, когда сам пожелает. Когда ему захочется умереть. А это в сущности счастье. Хорошо, ладно. Неужели вам не жаль расставаться с вашими подругами? Нет, ведь если бы не я, дракон выбрал бы кого-нибудь из них. Ну, а ваш... жених? А откуда вы знаете, что у меня был жених? Неважно. Я догадался. Но ведь дракон, чтобы утешить Генриха, назначил его своим личным секретарем. Да, ну тогда, конечно, с таким женихом не так уж жалко расстаться. Ну а город? Ваш родной город, вам не жаль оставить? Но ведь как раз за свой родной город я и погибаю. А он равнодушно принимает вашу жертву? Зачем вы так? У меня не станет воскресенья, а до самого вторника весь город погрузится в траур. Целых 3 дня никто не будет есть мясо, а к чаю будут подаваться особые булочки под названием «Бедная девушка» в память обо мне. Это все? Ну а что еще можно сделать? Убить дракона. Легок на помине. Здорово, ребята. Здравствуй, Шарлемань. Эльза Крошка, здравствуй. Да у вас, я вижу, гость. Кто это? Это странник, прохожий. Как? Рапортуй громко, отчетливо, по-солдатски. Это странник. Не цыган? Что вы, это очень милый человек. А? Милый человек. Хорошо, странник, а что же ты не смотришь на меня? А я жду, когда войдет дракон. Я дракон. Вы? А мне говорили, что у вас огромный рост, 3 головы, когти. Я сегодня попросту без чинов. Господин дракон так давно живет среди людей, что иногда сам превращается в человека и заходит к нам в гости, по-дружески. Да, мы воистину друзья, дорогой Шарлемань. Каждому из вас я даже больше, чем друг. Я друг вашего детства, мало того, я друг детства вашего отца, деда, прадеда. Я помню вашего прапрадеда в коротеньких штанишках. Черт, непрошенная слеза. Приезжий таращит глаза. Что? Не ожидал от меня таких чувств, а? Ну, отвечай. Растерялся, сукин сын. Ну, ничего. Эльза, дай лапку, плутовка-шалунья. Какая теплая лапка. Мордочку выше, улыбайся. Ты чего, прохожий? Любуюсь. Молодец, четко отвечаешь. Любуйся, у нас тут все попросту, по-солдатски. Раз-два, горе не беда. Зачем приехал? По делам. А? По каким делам? Ну, говори. Может, я и помогу тебе? Зачем приехал сюда? Чтобы убить тебя. Громче! Не слышу. Я вызываю тебя на бой. Я вызываю тебя на бой. Слышь ты, дракон, я вызываю тебя в 3-й раз. Дурак. Мяу! 2-я голова. Не удивляйся, Ланселот. У него 3 башки. Он их меняет, когда пожелает. Ваше имя Ланселот? Да. Вы потомок известного странствующего рыцаря Ланселота. Это мой дальний родственник. Принимаю ваш вызов. Странствующие рыцари, те же цыгане, вас нужно уничтожить. Я не дамся. Молодой человек, вы знаете, в какой день я появился на свет? В несчастный. В день страшной битвы. Я сын войны. Война – это я. Кровь мертвых гуннов течет в моих жилах. Это холодная кровь. В бою я холоден, спокоен, точен. Вы против меня. Следовательно, вы против войны. Что вы? Я воюю всю жизнь. Вы чужой здесь, а мы издревле научились понимать друг друга. Весь город будет смотреть на вас с ужасом и обрадуется вашей смерти. Вам предстоит бесславная гибель. Понимаете? Нет. Я вижу, что вы решительны по-прежнему. Даже больше. Вы достойный противник. Благодарю вас. Я буду воевать с вами всерьез. Отлично. А это значит, что я убью вас немедленно, сейчас, здесь. Но я безоружен. А, вы хотите, чтобы я дал вам время вооружиться? Эльза, принесите метелку. Я испепелю этого человека, а вы выметите его пепел. Вы боитесь меня. Я не знаю, что такое страх. А почему тогда вы так спешите? Дайте мне срок до завтра, я найду себе оружие, мы встретимся в поле. А зачем? Чтобы народ не подумал, что вы трусите. Народ ничего не узнает. Эти двое будут молчать, а вы умрете сейчас. Храбро, тихо и бесславно. Стойте! Что такое? Убить его вы не можете. Что? Умоляю вас, не гневайтесь на меня. Я предан вам всей душой, но ведь я архивариус. При чем тут ваша должность? У меня хранится документ, подписанный вами, и этот документ не отменен. Видите, я не возражаю, я только напоминаю. Там стоит подпись «Дракон». Ну и что? Будь что будет, я возражаю. Убить его вы не можете. Всякий, вызвавший вас в безопасности до дня боя, пишите вы и подтверждаете это клятвой. А весь город должен помогать тому, кто вызовет вас. И никто не будет наказан. Это тоже подтверждается клятвой. Когда был написан этот документ? 382 года назад. Я был тогда наивным, сентиментальным, неопытным мальчишкой. Но документ не отменен. Мало ли что. Но документ... Довольно о документах. Мы взрослые люди. Но ведь вы сами подписали. Я сейчас принесу. И с места. Как же так? Нашелся человек, который пробует спасти мою девочку. Любовь к ребенку. Ведь это же ничего. Это можно. А кроме того, гостеприимство. Это ведь тоже вполне можно. Зачем же вы смотрите на меня так страшно? Папа, папа! Я протестую. Я протестую. Ладно. Сейчас уничтожу все гнездо. И весь город узнает, что вы трус. Откуда? Всем, всем! Все, все расскажу! Старый ящер! Мяу! Промазал! Ладно. Будем драться завтра, как вы хотели. Моих знакомых кошек и 48 моих котят обижали все дома. Они рассказали там о предстоящей драке. Мяу! Сам бургомистр сюда бежит. Мяу! Ой, бургомистр, не спеши. Ой, не спеши, надорвешься. Ой, Эльза. А, Эльза, крошка, здравствуй. Здравствуй. Где прохожий? Почему ты молчишь, Эльза? Мне сказали, что в наш город приехал какой-то прохожий. По-моему, по имени Ланселот, кажется. Да вот он я. А я кто? Прежде всего, будьте добры, говорите, пожалуйста, потише. По возможности, без жестов. Двигайтесь мягко, мягко, мягко. И самое главное, не смотрите мне в мои глаза. О, почему? Мои глаза. Потому что нервы у меня в ужасном состоянии. Я болен всеми нервными и психическими заболеваниями, какие есть на этом свете. И сверх того, еще тремя неизученными до сих пор. Я чайник. Вскипятите меня. Ну, вы что? Вы думаете, легко быть бургомистром при драконе? Ну вот, я убью дракона, и вам сразу станет легче. Легче? Да то, что вы осмелились вызвать господина дракона на бой, это несчастье. Дела были в порядке. Господин дракон держал своим влиянием моего помощника, редкого негодяя, и всю его банду, состоящую из купцов и мукомолов. Теперь все перепутается. Господин дракон забросит дела, начнет готовиться к бою. О, несчастный я человек. Да поймите вы, несчастный человек. Я спасу город. Город? Мой помощник такой негодяй, что я пожертвую двумя городами, только бы уничтожить его. Лучше 5 драконов, чем такая гадина, как мой помощник. Умоляю вас, уезжайте отсюда. Умоляю, уезжайте. Нет, не уеду. Видите, у меня начался припадок каталепсии. Да я спасу всех, поймите. Что, не понимаете, что ли? Нет, не понимаю. Скажите, кто просит вас драться с драконом? Да весь город этого хочет. Город? Подойдите сюда, посмотрите в окно. Вы видите, лучшие люди города прибежали сюда просить вас, чтобы вы убирались прочь из нашего города. Где они? Вон, жмутся у стен. Подойдите ближе, друзья мои. А почему они идут на цыпочках, а? Чтобы не действовать мне на нервы. Скажите, много вопросов. Господин Ланселот, уезжайте из нашего города. Скорее, скорее. Уезжайте из нашего города. Мы живем очень хорошо! Нам не нужна ваша помощь! Если вы культурный и гуманный человек, вы подчинитесь воле народа! Вот, вы слышите? Вы видите? Если вы гуманный и культурный человек, вы подчинитесь воле народа. Ни за что! Поздравляю вас, у меня легкое помешательство, я чайник, и заварите меня. Я понимаю, почему эти людишки пришли сюда на цыпочках, чтобы не разбудить настоящих людей. Вот с ними я сейчас и поговорю. Подождите, куда вы уходите? Вскипятите, мы же хотели чайку попить. Ушел. Впрочем, что он может сделать? Господин дракон прикажет, и мы засадим его в тюрьму. А, Эльза? Здравствуй, Эльза. Я тебя и не заметил. Не волнуйся. В назначенный срок сам господин дракон заключит тебя в свои объятия. Сынок Генрих, ну, наконец-то, я заждался тебя. Здравствуй, сынок. Здравствуй, отец. Ты, конечно же, от господина дракона. Никакого боя не будет. Ты принес приказ заточить Ланселота в тюрьму. Господин дракон приказывает. Первое. Так, что будем на первое? Назначить бой на завтра. Второе. Так, что будем на второе? Ланселота снабдить оружием. Третье. И что же на третье? Быть поумнее. А у меня ум зашел за разум. Ум, ау, отзовись, выйди. Ты где? Мне приказано переговорить с Эльзой. Наедине. А, понимаю, понимаю. Не буду мешать. Пойду созвать заседание городского самоуправления. Господа, господа, господа, свидание городского. Здравствуй, Эльза. Здравствуй, Генрих. Ты надеешься, что Ланселот спасет тебя? Что дракон велел мне передать? Господин дракон велел передать, чтобы ты убила Ланселота, если это понадобится, ножом. Он будет отравлен. Я не могу. А на это господин дракон велел сказать, что иначе он перебьет всех твоих подруг. Я подумаю. А господин дракон на это велел сказать, что всякое колебание будет расценено как ослушание. Я ненавижу тебя. А господин дракон на это велел сказать, что он умеет награждать верных слуг. А Ланселот убьет твоего дракона. А на это господин дракон велел сказать. Посмотрим. Здравствуй. Здравствуй, сынок. Здравствуй, отец. Ну, ты посылал за мной? Посылал. Я хотел узнать, как у вас там идут дела. Заседание городского самоуправления, надеюсь, уже закрылось? Какое там? Ты посмотри, что делается. За целую ночь едва успели утвердить повестка дня. Умаялся. А ты как думаешь? За последние полчаса на мне переменили 3 смирительные рубашки. Не знаю, к дождю, что ли, но только сегодня ужасно. Разыгралась моя проклятая шизофрения. Ой, галлюцинации. Ой, какие галлюцинации, сынок. Ой, навязчивые идеи. Так и брежу, так и брежу. Ну хорошо, а когда же вы решите вопрос об оружии? О каком оружии? Для Ланселота. Для какого Ланселота? Ты что, с ума сошел? Конечно. Хорош сын, совершенно забыл, как тяжко болен его бедняга отец. О, люди, возлюбите друг друга. Ну вот, ты видишь, какой бред. Ничего, ничего, папа, это пройдет. Я и сам знаю, что пройдет, все-таки неприятно. Ты послушай меня, есть важные новости, старик Дракоша нервничает. Неправда. Уверяю тебя, всю ночь, не жалея крылышек, наш старикан порхал неведомо где. Заявился домой только на рассвете. От него ужасно несло рыбы, что бывает с ним всегда, когда он озабочен. Ага. И мне удалось установить следующее. Так. Наш добрый ящер порхал всю ночь исключительно для того, чтобы узнать всю подноготную о славном господине Ланселоте. Так, так, так, так. Ну уж не знаю, в каких притонах, на Гималаях, на горе Рарат, Шотландии или на Кавказе, но только старичок разведал, что Ланселот, ну, профессиональный герой. Папа, я сам ненавижу людишек этой породы, но Дра-Дра, как профессиональный злодей, очевидно, придает им какое-то значение. Он ругался, скрипел, ныл. Потом дедушке захотелось певца. Вылокав целую бочку любимого своего напитка, не отдав никаких распоряжений, старикан вновь расправил свои перепонки и вот до сих пор шныряет в облаках, как печушка. Слушай, отец, тебя это не тревожит? Это ни капельки. Скажи, ты старше меня, да? Ну так постарше. Ты опытнее. Поопытнее, да. Скажи, что ты думаешь о предстоящем бое? Бой, сынок, это сложный такие... Я прошу тебя! Я прошу тебя, ответь мне без казенных восторгов. Неужели Ланселот сможет победить? Скажи мне, отец, я прошу тебя! Тише, тише, тише ты! Пожалуйста, слух, пожалуйста, я отвечу тебе попросту от души. Я так, понимаешь, малыш, искренне привязан к нашему дракоше. Сроднился я с ним, что ли, понимаешь? Но вот мне как-то иногда даже хочется отдать за него свою жизнь. Да! Нет, он, конечно, победит. Он победит, чудушка-юдушка, душечка-цыпочка, летун-хлопотун. Не хочешь ты, папочка, попросту подумать? Ушам поговорить с единственным своим сыном. Не хочу, сынок, не хочу. Я еще не сошел с ума. Да. То есть я, конечно же, сошел с ума, но не до такой степени. А ну-ка говори, это дракон приказал тебе допросить меня? Говори, дракон приказал тебе допросить меня? Ну, молодец, сынок. Молодец. Очень хорошо провел весь разговор. Я горжусь тобою. Ну, не потому, что я папа. Я горжусь тобой как знаток, как профессионал, как старый чудужак. Ну-ну. Скажи, ты все запомнил, что я тебе вот тут наговорил? Все запомнил. А вот эти слова. Чудушка, юдушка, душечка, цыпочка, летун и хлопотун. Все запомнил. Ну, вот так и доложи. Вот так и доложу. Ах, ты мой единственный. Ах, ты мой шпиончик. Карьерочку делает крошка. Денег не надо? Нет, папа, спасибо, не надо. Бери, не стесняйся, я при деньгах. У меня как раз вчера был припадок клептомании. Вот их сколько, забирай. Спасибо, не надо. Ну, а теперь скажи мне всю правду. Ну, что ты, сыночек, как маленький. Правду тебе да правду. Я ведь не обыватель какой-нибудь, я бургомистр. Я сам себе не говорю правду уже столько лет, что я и забыл, какая она правда-то. Меня от нее воротит, отшвыривает. Правда! Ты знаешь, чем она пахнет, проклятая? Довольно, сын! Слава дракону! Слава дракону! Слава дракону! Так, сынок, а теперь ты ответь мне на один вопросик. Дракон действительно не дал никаких приказаний, а? Не дал. А что, убивать не будем? Кого? Нашего спасителя. Ну, говори, не стесняйся. Не приказал ли господин дракон потихонечку тюкнуть господина Ланселота, а? Че, молчишь? Молчу. Ну, дело-то житейское, ты мол... Понимаю. Служба. Молчи, ничего не поделаешь. Напоминаю вам, господин бургомистр, что с минуты на минуту должна состояться торжественная церемония вручения оружия господину герою. Возможно, что сам Дра-Дра захочет принять в ней участие, а у тебя, папа, еще ничего не готово. А я пойду, подберу ему какое-нибудь оружие, останется доволен. Ты посылал за мной? Да, посылал. Как жаль, что на башне стоит часовой. Если бы не эта в высшей степени досадная помеха, я бы обнял тебя и поцеловал. А я бы тебя ударила. Так, Эльза, ты всегда была немножко слишком добродетельна, но это шло к тебе. За скромностью твоей скрывается нечто... Да, Дра-Дра чувствует девушек. Он всегда выбирал самых многообещающих. Шалун-попрыгун. Ну, а Ланселот? Ну, он еще не пытался ухаживать за тобой. Замолчи. Впрочем, конечно, нет. Будь на твоем месте, старая дура, он все равно полез бы сражаться. Ему все равно кого спасать. Он так обучен. Да он и не разглядел, какая ты. Ты звал меня только для того, чтобы сообщить все это? О, нет. Я звал тебя, чтобы спросить. Хочешь выйти замуж за меня? За тебя? Я не шучу. Я уполномочен передать тебе следующее, что если ты будешь послушной и в случае необходимости убьешь Ланселота, то в награду Дра-Дра отпустит тебя. Вместо тебя избранницей будет другая, совершенно незнакомая тебе девушка из простонародья. Она все равно намечена на будущий год. Ну, выбирай, что лучше, глупая смерть или жизнь, полная таких радостей, которые пока только снились тебе, да и то так редко, что даже обидно. Он струсил? Кто? Дра-Дра? Нет, я знаю все его слабости. Он солдафон, паразит, все что угодно, но он не трус. Вчера он угрожал, а сегодня торгуется. Этого добился я. Я настоящий победитель дракона, если хочешь знать. Я могу выхлопотать все, что захочу. Я только ждал случая и дождался. И я не настолько глуп, чтобы уступать тебя кому бы то ни было. Я не верю тебе. А я верю. Ты выполнишь приказ ради себя и ради меня. Подумай, жизнь, вся жизнь перед нами, если ты этого захочешь. Подумай, моя очаровательная. Эльза, какое счастье, что я вас вижу. Вы были на заседании совета? Был. И зачем они вас звали? Деньги предлагали, лишь бы я от боя отказался. И что вы им ответили? Я сказал, эх вы, Бедные дураки. Ну зачем вы так? Ведь они, наверное, очень... Довольно. Довольно о них. Эльза, сегодня вы мне кажетесь еще красивее. Это верный признак того, что вы мне нравитесь. Вы верите, что я спасу вас? Нет. А я даже не обижаюсь. Вот как вы мне нравитесь, оказывается. Господин Ланцелот! Господин Ланцелот! Да? Заседание городского самоуправления закончено. Слава Богу! Решение об оружии для вас принято. И какое оружие? Простите нас. Пожалейте нас, бедных убийц. Внимание! Внимание, господа! Всем смотреть наверх. Господин дракон! Потрясенные и взволнованные доверием, которое вы, ваше превосходительство, оказываете нам, разрешая выносить столь важные решения, просим вас занять место ПП, почетного председателя. Просим. Раз. Просим. Два. Просим. Три. Ча-ча-ча. Что, нет? Ну, как скажете, господин дракон. Сокрушаемся, господа, но делать нечего. Начнем, пожалуй, сами. Итак, господа, объявляю наше заседание. Это шутка. Или опечатка. Объявляю заседание. Здравствуйте, господа! Да пошли вон, негодяи. Поздравляю вас. Поздравляю, у меня все-таки началось. Началось раздвоение личности. Ты что же ты делаешь, старая дура? Ты видишь, что ли, председательствую? Да разве ж это женское дело? Я и сама не рада, касатик. Не сажайте у меня бедную на кол. Отдайте огласить протокол. Внимание! Слушали? Слушали о снабжении некоего Ланцелота оружием. Постановили снабдить. Но, господа, скрипя сердца. Эй, вы там, внесите сюда оружие. Ну вот, собственно, и оружие. Да это же тазик от цирюльника. Правильно, тазик. Но ведь мы же назначили его исполняющим обязанности шлема. Даже вещи в нашем городе послушны и дисциплинированы. Они будут исполнять свои обязанности вполне добросовестно. Послушайте, господин бургомистр, а у вас случайно... Нет, вы знаете, случайно у нас вот рыцарский клад у нас на всем складе, к сожалению, не оказалось. Но копье... Есть. Это удостоверение, господин Ланцелот, дается вам в том, что копье действительно сломано и находится в металлоремонте, что подписью и печатью удостоверяется. Но вы не расстраивайтесь. Вы предъявите это удостоверение во время боя господину дракону, и все кончится секир-башка. Это отлично! Господа, дракон! Третья голова! Ваше превосходительство, в уверенном мне городском самоуправлении никаких происшествий не случилось. В околотке трое. На лицо. Вон! Все пошли вон! А как же... Кроме приезжего. А, все понятно, все вон. Пошли вон, вон. До свидания, до свидания. Как здоровье? Спасибо, отлично. А что это за тазик на полу? Оружие. Мои додумались. Они. Вот безобразники. Обидно, небось? Да нет. Вранье. У меня холодная кровь, но даже я обиделся бы. Страшно тебе? Нет. Вранье, вранье! Мои люди страшные. Таких больше нигде не найдешь. Только в моем городе. И все-таки они люди. Это снаружи. А если бы ты увидел их души, ох, задрожал бы. Убежал бы даже. Не стал бы умирать из-за коллег. Я их любезно лично покалечил. Дырявые души. Прожженные души, продажные души, мертвые души, Жалко, что они невидимы. Да это счастье твое. Как так? Но если бы люди увидели, во что превратились их души своими глазами, они бы на смерть пошли, но не остались покоренным народом. Кто бы тебя тогда кормил? Может, ты и прав. Ну что, начнем? Давай начнем. Попрощайся с девушкой, ради которой идешь на смерть. Тебе она нравится? Очень. Мне она тоже нравится. Отличная девушка, послушная девушка. Эльза! Да? Пойди сюда, моя милая. Ближе, ближе. Посмотри мне в глаза. Улыбайся, улыбайся. Головку выше. Плутовка, шалунья. Какая мягкая лапка. Можешь поцеловать мне руку. Вот так. Губки у тебя теплые, значит, на душе у тебя спокойно. Хочешь попрощаться с господином Ланцелотом? Как прикажете. А я вот как прикажу. Иди, поговори с ним ласково. Ласково поговори с ним. Можешь поцеловать на прощание. Ничего, я буду здесь, при мне можно. А потом убей его ножом. Ничего, ничего. Я буду здесь, при мне ты это сделаешь. Поговори с ним ласково, ласково поговори с ним. Господин Ланцелот. Да, Эльза. Мне приказано попрощаться с вами. Ну что ж, давайте попрощаемся на всякий случай. Бой будет серьезный, мало ли что может случиться. Господин Ланцелот. Эльза, я хотел сказать вам на прощание, что я люблю вас. Простите меня, я просто очень хотел, чтобы вы это знали. А я думала, что вы все равно вызвали бы дракона, даже если бы другая девушка была на моем месте. Да, конечно, вызвал бы. Я их терпеть не могу, драконов этих. Но ради вас я готов задушить его голыми руками, хотя это очень противно. Значит, вы меня любите? Мне кажется, ближе вас у меня на свете нет никого. Эльза, если меня... Ну, словом, если нам больше не удастся поговорить, вы уж не забывайте меня. Нет. Не забывайте. Я странник, легкий человек, но вся жизнь моя проходила в тяжелых боях. Тут дракон, там людоеды, там великаны. Возишься, возишься. Работа хлопотливая, неблагодарная. Но я все-таки был счастлив, часто влюблялся. Часто? Бывало. Ходишь, бродишь, дерешься, ну и знакомишься с девушками. Ведь они вечно попадают в какие-нибудь истории. То в мешок к великану, то на кухню к людоеду, то в плен к разбойникам. А эти злодеи всегда выбирают девушек получше. Особенно людоеды. Ой, ну вот и влюбишься бывало. Но разве так, как теперь? С тем я все больше шутил, смешил их. А вас, Эльза, если бы мы были одни, все целовал бы. Не будет нам с вами счастья, господин Ланцелот. Мы будем счастливы, Эльза. Нет. Мы будем счастливы. Нет. Я всегда говорю только правду. Нет. Эх, да разве знают... Разве он знает в вашем бедном народе, как можно любить друг друга? Страх, усталость, недоверие сгорят тебе, исчезнут навеки. Вот как я буду любить тебя. А ты, засыпая, будешь улыбаться. И просыпаясь, будешь улыбаться. Вот как ты будешь любить меня. И деревья в лесу будут ласково разговаривать с нами. И звери, и птицы. И все будут рады нам. Потому что настоящие влюбленные приносят счастье. Теперь счастлива. Я не знала, что на земле есть такие люди, как ты. Да ведь со мной же никто никогда так не говорил. Подумать страшно. Еще вчера я была послушной, как собачка. Я не смела думать о тебе. Еще вчера мне казалось, что я тебя ненавижу. А это я тайно, тайно влюблялась в тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Какое счастье, что можно сказать об этом прямо. Так, так. А я люблю его, и он тебя убьет. Это истинная правда, господин дракон. Ну что ж, придется подраться. Да, откровенно говоря, я не жалею об этом. Не так давно я разработал очень любопытный удар лапой N в X направлении. Сейчас мы его проверим на теле. А ты иди домой, дурочка. После боя мы с тобой обо всем поговорим задушевно. Эй, стража! Проводите эту барышню домой. И посторожите ее там. А ну! Не надо, Ланцелот! Я верю в тебя, я буду ждать тебя! Генрих, сними часового с башни и отправь в тюрьму. Ночью надо будет отрубить ему голову. Он слышал очень много и может проболтаться об этом в казарме. Распорядись, потом придешь мне смазать когти ядом. Ядом! А ты, Ланцелот, стой здесь, слышишь? И жди. Когда я начну, я не скажу. Настоящая война начинается вдруг.